Трансглюки. Душа компьютера. А ты не можешь свою кочевряжечку поселить в компьютер так, чтобы с ней был нормальный пользовательский интерфейс? Например, запускаешь программу, а кочевряжечка с экрана спрашивает: «Чего изволите?» Вводишь желание, и оно, как положено, исполняется. Удобно ведь и современно. А то уж больно древние у тебя технологии используются. Сидит какая-то чокнутая кочевряжечка в старой варежке, кочевряжится, да еще кусается. И не подумаю. А еще накажу ей в следующий раз побольше кусаться, чтоб не приставал. А я на твою кочевряжечку напущу своего кракозябля. Мой кракозябель твоей кочевряжечке все перья повыщипает. А моя кочевряжечка твоему кракозяблю хвост оторвет. А мой кракозябель подкараулит твою кочевряжечку в туалете, быстро-быстро замотает ее в туалетную бумагу и спустит куда надо. А моя кочевряжечка на дверь туалета повесит помойное ведро, которое и свалится на твоего кракозябля. А мой кракозябль твою кочевряжечку измажет зубной пастой, пока она будет спать. А моя кочевряжечка переоденется привидением, и твоему трусливому кракозяблю придется менять подгузники. А мой кракозябель защемит варежку прищепкой, и твоя кочевряжечка не сможет выбраться. А моя кочевряжечка выйдет с черного хода и хорошенечко кусанет твоего кракозябля за мягкое место. А мой кракозябель подсунет твоей кочевряжечке конфетину с маком. Твоя глупая кочевряжечка заснет, а мой храбрый кракозябель свяжет ее и подвесит над камином коптиться. Ах так! Да я сейчас сама изничтожу твоего противного кракозябля. Кочевряжечка, вылезай, полюбуйся на экзерцицию. Ой, тише, смотри. Мой кракозябель в обнимку с твоей кочевряжечкой. Гляди, они в варежку полезли. Что они собираются там делать? Я тебе сейчас покажу. Туши свет. У меня всегда было убеждение, что у компа есть что-то очень похожее на человеческую душу, но и разум в виде софта. То есть, работая на компьютере, мы с ним образуем что? Правильно, маятник. Конечно, гасить такие маятники не нужно. А вот какие возможности дает понимание этой связи? Когда меня очень сильно разозлят на работе, комп начинает виснуть и глючить. Мне сигнал, что эмоции захлестнули меня. Если уж на железо влияют, что же с моей живой и нежной плотью? И я успокаиваюсь моментально. Жалко себя, любимую. Вот такая обратная связь. Я тоже заметила такие особенности влияния негатива на технику еще лет так. Ну, когда запросто могла часть электроприборов вывести из строя, как раз был перестроечный период в стране. Лампочки взрывались только так. Я также заметила, когда к технике с лаской, так и она на совесть служить старается. Был у меня такой случай. Еду я на машине. А мысли самые, скажем, не очень. Слышу, что-то в машине брякает, звякает. Ну все, дотянуть бы до дома. Остальные проблемы показались смешными, когда представила, во сколько обойдется ремонт машины. Еду и думаю себе. Ведь знала, что проблемы. Капкан. А попалась все-таки. А машина стучит и напоминает о себе. Ну, приехала на стоянку. А там как раз на такие автолюбители в мою сторону повернулись на тарахтение машины. И заглянув в нее, однозначно сказали, что все, отъездилась, довольно сложный ремонт предстоит. Дома что-то уж жалко мне стало машину, на которую я так повоздействовала. Что-то говорила в ее утешении, представляла ее исправно служившей всем нам. А тут вспомнила, надо срочно ехать. Чуть ли не бегом к машине, и так ласково, как к моей палочке-выручалочке с просьбой помочь доехать. Завожу мотор, тихо. Пробую немного проехать, тоже тихо. И так уже год. А на стоянке на меня смотрели, выпучив глаза, потому как я тоже заглядывала во всевозможные места в машине, правда, ничего в этом не смысле. И все же завсегдатые меня пытали, что я такое сделала, что она исправной оказалась. Когда сказала правду, не поверили. Но и отремонтировать времени не было. Все было на глазах. Вот и думайте сами о своих способностях без негатива. Конечно, это не компик, но наш знакомый рассказывал примерно такую же историю с его компиком. Любые вещи, которые окружают нас, имеют наши аспекты. Это ведь наше отражение, только в другой форме. Попробуйте что-то сделать с другой, не вашей машиной. Активное сопротивление сразу будет от нее, а своя она – это вы. Вот и думай, как с ними жить. Как говорят, машина – первая жена, потому как к ней с любовью, а подсознательно сам за собой ухаживаешь. Можно по машине сказать о ее владельце, как и по многим вещам, которыми пользуешься. А тогда выходит, что если получилось что-то хорошо сделать на компе, то надо его тщательно поблагодарить, похвалить перед кем-нибудь, и тогда он сам будет в дальнейшей работе помогать. Может быть, уговорить его заняться сыроедением, в смысле ставить задачу, и чтобы он сам все делал. А мы пока поспим. Тут сновидящие говорят о своей технике как о живой. Что-то не верится. Разве может быть какое-то подобие души у железа? Некое подобие действительно появляется, если к железу относиться с душой. Вообще, любой неживой предмет превращается в сущность, если вы обращаетесь с ним как с одушевленным. Например, дети недаром общаются со своими игрушками, будто с живыми существами. Взрослые, в особенности убежденные материалисты, будут разумно и обоснованно доказывать, что все это полная ерунда. Но ребенок, как и душа, не рассуждает, а просто знает. И это его безосновательное и бездоказательное знание стоит дороже всех научных теорий вместе взятых. Что значит «превращается в сущность»? Получается, сначала предмет был неживой, а потом вдруг ожил? Как физическое тело может порождать себе подобных, так и душа. Когда вы думаете о предмете как о живом существе, ваша мыслеформа превращается в некую энергетическую сущность, наделенную виртуальной душой, если можно так выразиться. Но это же маятник. Не совсем. Сущность живет, пока вы подпитываете ее своей энергией. Разговариваете с ней, ухаживаете, испытываете к ней какие-то чувства, о чем-то просите и так далее. Она горит, словно лампочка, пока получает питание. Но, в отличие от маятников, не паразитирует на вашей энергии и не манипулирует вами. Так вы можете завести себе талисман, какую-нибудь игрушку, и на полном серьезе считать, что она одушевленная и помогает вам. Или придумать себе ангела. Пока вы верите в своего ангела, он существует как энергетическая сущность. Если вы убеждены, что он заботится о вас, так оно и будет. Вы думаете, язычники, поклоняясь своим выдуманным богам и фетишам, были глупцами? А сам Господь Бог не такая же выдумка? Скажем так, если вы в Него верите, Он для вас существует. И наоборот, если не верите, то для вас Его нет. Получается, человек, подобно Творцу, способен порождать новые души? Ну, положим, не души в прямом смысле, а некие аналоги, фантомы, виртуальные сущности. Эти сущности являют собой то, что вы о них думаете. Они невидимы и неосязаемы, поскольку находятся в метафизическом пространстве. Тем не менее, они существуют объективно и способны, как любые мыслеформы, воздействовать на материальную действительность. Так что, если хотите, можете смело одушевлять окружающие вас предметы и общаться с ними, как с живыми сущностями. Обращайтесь с ними ласково, ухаживайте с любовью и представьте, они вам отплатят тем же. Вы способны завести себе многочисленных друзей, как это делали и продолжают делать первобытные народы, не испорченные наукообразным мышлением. Все, что вас окружает – дома, деревья, мебель, посуда, бытовая техника, машины, компьютеры – станет вам помогать и заботиться о вас, коли вы так порешите. Как вы будете к ним относиться, так и они будут вести себя. Например, если вы обращаетесь со своей машиной как с живой и причем дорогой вам сущностью, ее душа убережет вас от аварии. А когда вам придется выбрасывать какую-то вещь, не поленитесь поблагодарить ее. Можете не беспокоиться, как только вы забудете о брошенной вещи, ее виртуальная душа прекратит свое существование. И еще, в соответствии с принципами трансерфинга, не просите ничего у своего талисмана или ангела, а обращайтесь с ними как с зеркалом мира. Будьте уверены, что они заботятся о вас. Знайте это и повторяйте время от времени. Колоссально! Теперь у меня есть не только мой мир-зеркало, который обо мне заботится. Я могу еще обзавестись ангелом-хранителем и талисманом, приносящим удачу, а также окружить себя одушевленными сущностями. Воистину, человек был создан по образу и подобию Бога. А мы, души, сотворенные Богом, настоящие или только виртуальные? О, это великолепный детский вопрос. Один из тех, на которые нет ответа. Можно сказать лишь одно. Мы существуем до тех пор, пока Бог о нас помнит. А Он, в свою очередь, тоже существует, покуда мы помним о Нем.